мне пришлось хлопнуть себе по лбу табуретом и покаянно замолчать. Все переговоры с незнакомцами ведет командир отряда, а наш командир Эшли, вот пусть и выкручивается. Сун! Вы ли это? Картинно опустившись на одно колено, мой образованный наниматель галантно поцеловал мозолистую ручку наемницы. Не судите строго нашего общего друга. Он настолько ошарашен вашим нежданным визитом, что просто потерял голову, забыв элементарные нормы вежливости. Я не обижу сильно вашего уважаемого спутника, если прежде спрошу о вас. Старичок с хитроватой улыбкой отвесил утвердительный поклончик. Гномы вновь уткнулись носами в кружки. Лишь бдительный, ну, в смысле, не упускающий шанс умереть героем, Эландер все еще старательно оттопыривал ухо в бесплотной надежде услышать топот приближающихся врагов. Я тоже попробовал прислушаться. Увы, слышен был только Эшли. «Дорогуша, присаживайтесь. Здесь весьма недурное жаркое и сносное вино. Мы не виделись 100 лет, да, меньше, а мне разлука показалась вечностью. Ну, как вы? Что вы? Где вы? Здоровье, работа, перспективы? Рассказывайте». «Он же мне слова вставить не дает», — напряженно покосилась в мою сторону Сун. «Видимо, она действительно отвыкла от графского общества. У меня такие стрессы каждый день». «И самое главное, вы еще не вышли замуж?» «Нет, малыш, ты слышал, у меня для тебя радостная новость. Все, он труп». Я красный, как драконья печенка, вскочил из-за стола и поднял над головой гнома, не помню какого, намереваясь обрушить его на дурную голову моего хозяина. Но маг прикрыл собой этого болтливого недоноска. «Арх! Фу! Фу! Плохой арх! Арх! Накажут!» Я настолько обалдел, что безропотно посадил бородача на его место, вернул кружку и по-матерински погладил по рогатому шлему. Меня за всю жизнь так не унижали, как сегодня за один этот вечер, причем дважды в течение каких-нибудь 10 минут. Я отошел и сел носом в угол, чтобы не разреветься от обиды или кого-нибудь не убить. «Не волнуйтесь, уважаемый, на самом деле это очень хороший и послушный арх. Сун может подтвердить, а перепады настроения случаются у всякого. Позвольте представиться, я граф Эшли Эльгенхауэра-младший, племянник того самого Эльгенхауэра, что командует сухопутными войсками империи. Нахожусь в этих диких краях, приграничья с секретной и очень опасной миссией. Путешествую в компании друзей. Вот эти двое невысоких героев, Турум и не Турум, а тот стройный эльф Эландер, с кем имеем честь? Карланиус, маг». Скромно ответил старик, но быстро, признав явный недостаток информации, тут же добавил: «Тайных поручений не имею. На службе не состою. Двигаюсь вперед с исключительно научными, познавательными целями. А эту милую девушку мне рекомендовали как знатока здешних мест, и она вполне оправдывает свое жалование. Вы позволите нам присоединиться к вашему застолью?» «Трактир — общественное место», — широко развел руками мой господин. «Присаживайтесь где вам угодно, прошу вас». Пока они обменивались любезностями и блистали красноречием, я кивком головы указал остроухому на дверь. Эльф понял меня без слов и, захватив лук и колчан, незаметно выскользнул вон. Чувство опасности не уходило. Пусть хоть кто-то подежурит снаружи. А через пару-тройку часов можно будет отправить ему на смену кого-нибудь из гномов. Сун неторопливо подошла сзади и присела на скамью справа от меня. — Как жизнь, малыш? Вижу, ты опять куда-то ввязался с этим столичным клоуном. — Хозяев не убирают. — Ага, расскажи это менее опытному наемнику, но мы-то с тобой точно знаем, вес золотой монеты и стоимость наших услуг. Ты идешь за ним не ради денег, так? —